Глава 20. В 3 часа ночи Гидеон Крус спустился по Браун Плейс, пересек 132-ю улицу, слегка покачиваясь, промоча себе под нос. На нем были джинсы мешком и тонкий балахон с капюшоном, закрывавшим лицо. На спине балахона красовалось приглянувшееся ему замысловатое изображение. В магазине театральных принадлежностей он купил накладной живот, под который засунул кольт. Он затрусил по тротуару. Натриевые фонари заливали все вокруг противным цветом очи светом. Дополнительно развешанные вокруг склада фонари светили белым. Дойдя до места, где ограда поворачивала к старым железнодорожным путям и заброшенной, заросшей бурьяном автостоянки, там теперь громоздились старые тракторные кузова, он стал вести себя как человек, ищущий место справить малую нужду. Проверять укромные углы. Вокруг не было ни души, вряд ли он попался бы кому-то на глаза. Но в том, что каждое его движение записывается камерами наблюдения, не было ни малейшего сомнения. Скорее всего, изображение не отслеживалось прямо сейчас, но позднее запись наверняка просмотрит. Он расстегнул ширинку и помочился у забора, потом вышел на рельс. Там внезапно нагнулся, вынул из кармана чулок и натянул его на голову. Внизу сетка забора была залита бетоном, просто так не поднять. На этот случай Гидеон запасся болторезом. Достав тяжелые инструменты своего театрального живота, он стал резать звенья сетки сначала внизу, потом двинулся вверх вдоль столба. Сделав себе лаз, он тут же им воспользовался, снова расправив сетку, чтобы внешне все выглядело безупречно. Он огляделся. Заметил, что у складского ангара двое больших ворот, спереди и сзади. В каждых воротах по калитке. Он обследовал задний, как и ожидал, нашел клавиатуру с маленьким дисплеем для включения-отключения сигнализации. В сплошном железном листе не было ни окошка, ни глазка. Кода отключения сигнализации он не знал. Но внутри помещения сидел человек, этим знанием обладающий. Его требовалось выманить. Гидеон постучал, приложил к двери ухо, тишина. Он снова постучал и крикнул: «Эй!» Изнутри послышались звуки. Охранник подошел к двери. «Кто?» — спросил бестелесный голос. «Полицейский Холси и Медина!» — пролаял Гидеон нарочито громко. «Все в порядке? У нас на участке сработала ваша бесшумная сигнализация». «Бесшумная сигнализация? Первый раз слышу». Гидеон наблюдал, как охранник вводит изнутри код. На дисплее снаружи появились только черточки. Когда дверь начала открываться, Гидеон шмыгнул за угол, метнулся к свалке расплющенных машин, где заранее решил спрятаться, забрался наверх и притаился, наблюдая. — Где вы? — крикнул охранник с порога испуганно, не смея выйти. — Кто здесь? — в его голосе слышалась нешуточная тревога. Гидеон ждал. Завыла сирена, включенная охранником. И уже через 5 минут примчались 3 патрульные машины, из которых выскочили 6 полицейских. Гидеон улыбнулся. Чем больше, тем веселее. Началось прочесывание участка. 3 шуровали внутри склада, 3 других осматривали свалку машин. Поскольку почти все машины находились в раскуроченном состоянии, карабкаться на них у полицейских не было желания. Гидеон ждал 30 минут, пока им надоест светить во все углы фонариками. Чтобы не заскучать, он восстанавливал в памяти партию бас-гитары в композиции Сесила Тейлора, прослушанную накануне. Полицейские прошлись вдоль забора, но, как он рассчитал, не нашли проделанный им лаз. Не зря он аккуратно расправил сетку. Его расчет оправдался. 3 копов и охранник, сновавшие взад-вперед со склада и обратно, в спешке не запирали и не ставили на сигнализацию дверь. Завершив безрезультатные поиски, 6 охранник собрались на стоянке и доложили по рации в участок, что никого не нашли. Гидеон тем временем слез с груды расплющенных машин, прошмыгнул мимо копов и прижал спиной к стене ангара, подкрался к открытой двери и шмыгнул внутрь. Держась в тени дальней стены, он нашел себе новое убежище в углу за 2 рядами сетчатых клеток, каждый из которых сидела по зверю, изуродованному автомобилю. В ангаре было нечем дышать от запаха бензина, машинного масла и горелой резины. Через четверть часа вернулся охранник. Он запер за собой дверь и включил сигнализацию. Едван наблюдал, как он, пройдя через весь склад, усаживается в кресло перед мониторами и телевизором в дальнем углу. Как и следовало ожидать, охранник включил телевизор, уселся, закинув ноги на стол, и уставился на экран. Показывали старое развлекательное шоу, в котором то и дело раздавались искусственные взрывы смеха. Едван узнал проникновенный голос Люсил Болл и бас Рики Рикардо. «Благослови Бог профсоюзы!» — подумал Гедон. «Не зря они боролись за право муниципальных служащих смотреть ночную смену телевизор». Он на коленях прополз мимо ряда клеток, заглядывая в каждую, пока не нашел злополучный Форт Эскейп. Снова вооружился болторезом. К тому же ему теперь понадобился толстый слой ваты. Он кутал вату то звеной сетки, которую собирался резать, ждал взрыва смеха из телевизора, перекусывал проволоку, переходил к таким же манерам к следующему звену. Закончил он одновременно с концом передачи, исключением музыки, которая должна была создавать обстановку, как на пляже Копакабана. Отогнув отрезанный край сетки, он пролез в клетку. От машины осталась груда искореженного железа. Ее покорежило во многих местах, поэтому части кузова трудно было опознать. Все покрыто запекшейся кровью, вонь как от мясницкого пня в разгар летнего дня. Тем не менее Гедон нашел то, что раньше было задним сиденьем, на котором сидел Ву, проливший здесь немало крови. Стараясь не дышать, Гедон стал водить ладонями по вспоротой ткани и почти сразу нащупал маленький твердый предмет. Схватив его и торжествуя, отправил в специально припасенный целлофановый пакетик сотовый телефон.